Глава 70. Дэвид Беккер почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Он смотрел на девушку, понимая, что его поиски подошли к концу. Она вымыла голову и переоделась, быть может, считая, что так легче будет продать кольцо, но в Нью-Йорк не улетела. Беккер с трудом сдерживал волнение. Его безумная поездка вот-вот закончится. Он посмотрел на ее пальцы, но не увидел никакого кольца и перевел взгляд на сумку. «Вот где кольцо», — подумал он, — «в сумке», и улыбнулся, едва сохраняя спокойствие. «Ты сочтешь это сумасшествием», — сказал Беккер, — «но мне кажется, что у тебя есть кое-что, что мне очень нужно». «Да?» Меган внезапно насторожилась. Беккер достал из кармана бумажник. «Конечно, я буду счастлив тебе заплатить». И он начал отсчитывать купюры. Глядя, как он шелестит деньгами, Меган вскрикнула и изменилась в лице, по-видимому, ложно истолковав его намерение. Она испуганно посмотрела на вращающуюся дверь, как бы прикидывая расстояние. До выхода было 30 метров. «Я оплачу тебе билет до дома, если...» «Молчите», — сказала Меган с кривой улыбкой. «Я думаю, я поняла, что вам от меня нужно». Она наклонилась и принялась рыться в сумке. Беккер был на 7-м небе. «Кольцо у нее», — сказал он себе, — «наконец-то». Он не знал, каким образом она поняла, что ему нужно кольцо, но был слишком уставшим, чтобы терзаться этим вопросом. Его тело расслабилось, он представил себе, как вручает кольцо сияющему заместителю директора АНБ. А потом они со Сьюзен будут лежать в кровати с балдахином в Стоун Мэннер и наверстывать упущенное время. Девушка, наконец, нашла то, что искала — газовый баллончик для самозащиты, экологически чистый аналог газа Мейс, сделанный из острейшего кайенского перца и чили. Одним быстрым движением она выпрямилась, выпустила струю прямо в лицо Беккеру, после чего схватила сумку и побежала к двери. Когда она оглянулась, Дэвид Беккер лежал на полу, прижимая ладони к лицу и корчась от нестерпимого жжения в глазах.